Глава 15. Пламя окутало мою ладонь. Шлепок, а дальше в воздух со свистом врывается из моих легких. Шарзак острой ногой рубанула меня в грудь. Все, что я успел сделать, так это заблокировать его, подставив плашмя клинок храмовника. Получен урон в 70 единиц здоровья. Уровень жизни — 30 из 100. Меня протащило по полу, я пару раз кувыркнулся, вскочив на ноги, увидел, как паучиха пылает изнутри. Истошный вой отчаяния и боли. Женские руки царапают хитиновый панцирь, пытаясь сделать хоть что-то для своего спасения. По сводчатому залу разнесся крик Шарзак. Между пластин вырвались сполохи пламени, разорвав тело паучихи на части. Ноги откинуло в одну сторону, а женский торс — в другую. Она больше не кричала, ее сотрясали конвульсии, глаза еще светились злобой, но с каждой секундой в них оставалось все меньше жизни. Уцелевшая рука Шарзак оторвалась от пола и потянулась куда-то в темноту. «Сдохни!» — прошептала она, уронив на каменный пол ослабевшую руку. Хозяйка разлома умерла. Получено 53 155 опыта. Текущий опыт — 92 969 из 66 264. Получен 46 уровень. Текущий опыт — 26 705 из 72 890. Поглощена 1341 душа. 1207 душ передана лорду Идраксу Грейгарду. Свободные очки поглощенных душ — 185. Внимание! Смерть хозяина разлома активировала испытание. Сдохни или беги. До обрушения замка осталось 59 минут 59 секунд. «Стасян, ты это тоже видишь?» «Ага. А кроме надписи перед глазами, вижу еще и то, что окна исчезли». Обернулся в надежде увидеть выход. Увы, дверь тоже бесследно исчезла. Замок тряхнуло так, что с потолка посыпались мелкие камни вперемешку с пылью. Мелкая вибрация от камней прокатилась по телу. В паре метров левее с потолка упал крупный камень, обдав меня мелким крошевом. «Стой, родом!» — пискнул чертила, пикируя ко мне. Крылатое чудовище врезалось в мою грудь, опрокинув на спину. Туда, где только что стоял я, вонзилась двухметровая стальная пика. Охренев, а так-то практически самопожертвование, я лежал и любовался тем, как из темноты на нас несутся еще три штыря. Вопрос о том, бежать ли за лутом, отпал сам собой. Сверху упали десятки копий, создав стену вокруг трупа. Пока проберусь внутрь, меня прошьет насквозь. Схватив крылатого, я откатился вправо. Дзынь-дзынь-дзынь. Пики входили в камень с какой-то неестественной силой, как будто их что-то выстрелило. Очевидно, так и было. Еще пара копий уже летела в мою сторону. Осмотревшись, понял, что выбор пути для отступления отсутствует напрочь. Либо вверх по лестнице, либо вниз. Учитывая то, что с потолка какая-то гадина поливает меня сталью, а я даже с обостренным восприятием ее не чувствую, бежать вверх — самоубийство. Вниз. «Полезай в тату!» — орал я на бегу, тыча мордой чертила в предплечье. «Потише, я сам уйду!» — возмутился демон дрожащим от страха голосом. «Да вали уже!» «Нахрен я с тобой пакт заключил? Каждую неделю выдается шанс ласты склеить!» — буркнула ящерица и, растворившись в красном свечении, выплыла в татуировку. «Не ной! Тебя бы раньше за твой длинный язык свои же пришили!» Каждый шаг по каменным ступеням гулко разносился по нутру захлопнувшейся ловушки. Клац! Из стены вырывается лезвие, спотыкаясь и кувырком лечу вниз. Каждый удар о ступени отдается по всему телу. Получив момент, я вскочил на ноги и побежал, а сзади вовсю клацали сработавшие ловушки. Из стен вырывались сполохи пламени, стрелы. Я напоролся даже на пару живых статуй. Бронзовые исполины переградили дорогу. Один держал щит, другой орудовал булавой. Стражи на узкой лестнице смотрелись несуразно. Размахнуться особо не получалось. Поэтому били в пол замаха. Чем я и воспользовался. Бабах! Булава выбивает искры из ступенек, а я прыгаю на ее навершие. Гиганта дергает булаву назад, и меня словно из катапульты выстреливают через него. Щитовик провожает меня взглядом, я наслаждаюсь полетом ровно до того момента, пока не впечатываюсь в потолок. Получен урон в 10 единиц здоровья. Уровень жизни — 117 из 100. Вскакиваю за секунду до того, как щит приземлился в точку, где была моя голова. Скосил взгляд на таймер. До обрушения замка осталось 49 минут 24 секунды. Время еще есть. Наверное, есть. Разбираться с железяками не стал, продолжив бег по спирали. Повышение ловкости позволило, пусть на последних секундах, но уклоняться от атак ловушек. Впереди послышалось шипение. Не только пауки, но еще и змеи. Пробежав два витка, я влетел в зеленые клубы дыма. Яд. Спасибо, чертилис, за новые легкие. Э, ты что там? Меня поблагодарил? Ничего себе. Это что-то новенькое. Да закройся ты уже. В зеленом тумане бежать стало сложнее. Вонь тухлятины резала ноздри, глаза слезились, а вылетающие со всех сторон железяки то и дело чиркали по телу, оставляя порезы. Сделав очередной шаг, нога провалилась в пустоту. Пара секунд полета и долгожданная встреча с землей. Встреча искрометная. Приземлился на ноги, которые предательски подогнулись, и я лопанул коленкой себе в морду. Сука, как больно-то! Последний раз такое испытывал, когда с пацанами со стройки прыгали на песок. Как мы еще живы остались? Выпрямившись, хрустнул спиной, попутно осматривая помещение. Дыма нет, комната 10×10, стены выполнены из каменной кладки, на кирпичах высечены цифры, в центре комнаты молот. Перед глазами всплыло сообщение. «Слабейший отряд. Силен ее. Армия сильна. Настолько, насколько». «Чё за бред?» — спросил я в момент, когда стены справа и слева содрогнулись, начав сжиматься. «Стасян, у меня, кажется, кастратофобия начинается!» — пискнул в голове голос чертилы. «Ты хотел сказать клаустрофобия?» «И она тоже!» «Похоже, нужно выстроить слова в правильной последовательности». Как только я подумал об этом, ответ стал очевиден. «Армия сильна настолько, насколько силен ее самый слабый отряд». «Молодец! И что нам это дало? Стены-то продолжают сжиматься». «Заткнись на пару минут, пожалуйста. А то мы на вечность умолкнем, если не сообразим, что делать». Пока я решал ребус, стены сожрали целый метр пространства. Получается, что у меня есть еще 4 минуты. Не желая тратить время попусту, я подбежал к кувалде. Тяжелая, 20 кг. И что с ней делать? Дробить гранит науки? Размахнувшись, железякой ударил в стену. Бах! На камнях ни царапинки. А вот в руках все еще чувствовалась порядочная вибрация. Еще пара ударов доказала, что силой проблему не решить. Ладно, нужно изучить цифры на стенах. 9, 7, 3, 6 и еще сотни цифр были высечены повсюду. Но во всем этом не имелось никакого смысла, никакой последовательности. А что, если каждая цифра означает букву в алфавите? Догадка рассыпалась за секунду. Взгляд наткнулся на цифру 61, а такой буквы точно не существует, по крайней мере, в нашей письменности. Комната стала уже еще на 3 метра. Я точно что-то упускаю. Пошарив глазами по цифрам, обнаружил, что нигде нет нуля. При этом единицы прочих цифр в избытке. «Чертила, на выход, ищи ноль!» Демон выплыл из статухи и пару секунд пялился на меня. Пришлось повторить. «Ноль! Кружочек такой!» «Как бублик?» «Он самый!» Кивнув, демон отправился исследовать стену, которая сожрала уже 2/3 пространства. Становилось ужасно неуютно. 10, 148, 3, 50. Из-за спины донесся крик чертилы. «Нашел!» Сорвавшись с места, я схватил кувалду, направившись в сторону демона. В нижнем левом углу стены, желавший нас расплющить, красовался мелкий ноль. Паника немного отступила. Я размахнулся и ударил по кирпичу с нарисованным нулем. Молот проломил камень без особого сопротивления. Но стена не прекратила своего движения, сука. До момента, когда нас превратит в лепешки, оставалось 30 секунд. Отбросив кувалду, я упал на пузо. Отмел каменное крошево внутри ниши. Глубокое, но не видно ни хрена. Запустил блуждающую сферу, спустился и немного подсветил. Пусто, просто отверстие. «Стасян!» — запищал демон, растворившись в красном свете и спрятавшись в татуировке. Как будто она его спасет в случае, если меня раздавят. Местные всяко порешат. Запустил руку в нишу. Камень, камень. Ни хрена, кроме камня. О, какой-то выступ. Кёрнул ногтями, так что одна из ногтевых пластин отслоилась больно. Но выступ поддался. И за ним обнаружилась кнопка. Клац. За стеной зажужжал какой-то механизм, и движение стен ускорилось. Не успел я плюнуть проклятие в адрес замка, как подо мной открылся люк. Я рухнул вниз, увидев, как створка люка закрылась, отгородив меня от блуждающей сферы. Скользя по мрачной кишке тоннеля, я пытался уцепиться хотя бы за что-то. Кроме скользких камней, покрытых каким-то илом, не было ничего. Меня било о стены. Маты гулко разносились по тоннелю, а скорость была такой, что аж ветер в ушах свистел. Свист становился все тоньше, пока не начало казаться, что голова вот-вот взорвется. А потом тоннель кончился. Я вылетел, ощутив пустоту под пятой точкой, а через секунду рухнул в гору костей. Темень такая, что даже не видно собственных рук. Теплота. Внимание, потеряна одна единица поглощенных душ. Кисть окутала оранжевое пламя, в свете которого сгорали клочки пыли, летающие в воздухе. Кряхтя поднялся на ноги, раздавив почерневший череп. Ох, мать моя женщина! Это что за хрень? Я находился в центре горы из черепов. Пятачок диаметром в десяток метров заканчивался круговой стеной с 12 проходами. Похоже, один из них ведет к спасению. Шанс выбрать верный сколько? 8%? Мне густо. На обрушение замка осталось 26 минут 13 секунд. Есть мысли? Да, есть одна. Нам бы определиться поскорее с направлением, пропищал в моем сознании чертила. Из тоннеля позади меня вывалилась свора рогатых. При этом поток не прекращался. Уверовав в свою исключительность, я вытащил из инвентаря меч и... Серп ветра. Внимание! Потеряно 90 единиц маны. Серп вспорол воздух и с лязгом был отражен щитом 3-метрового громилы. Пфф! Думаешь, у меня нет тузов в рукаве? Метка смерти. Потеряно 15 единиц поглощенных душ. Осталось 169 душ. Стальные шипы вспороли воздух, устремившись в глазницы демонов. Нарусь стрелял с задержкой, из-за чего пришлось потратить лишние 15 секунд. Хотя демоны после серпа ветра и не спешили лезть на пролом. Стальные шипы ударились о какой-то энергетический щит и отлетели в сторону. Оказалось, что не один я уважаю стрельбу по мишенькам. Из-за спины щитовика вылезло 5 коротышек, несущих на спинах довольно неслабые арбалеты. Мелкие упали на колени, издали низкий вой, после чего сделали залп. Ну, что я могу сказать? 5 по легкой атлетике мне не получить, но твердую 4 запросто. Зал прогатых выродков я встретил мужественно, спиной к противнику, ибо улепетывал в проход, находящийся слева. Коридор, в который я попал, извивался и делился еще на 3 ветви. Я побежал в первую попавшуюся. За спиной послышались звуки погони. Брецает оружие, марут, обещают мучительную гибель. А вы сначала догоните. Налево, направо, прямо, снова налево, тупик. Звуки погони стали немного тише. Я вернулся на пару поворотов назад и лицом к лицу столкнулся с 6-руким уродом. Он свое оружие расставил в стороны, а я держал перед собой, поэтому мой клинок вошел ему в глазницу практически мгновенно. Демон завалился на спину, даже не вскрикнув. Получено 1152 опыта. Поглощено 3 души. 2 души передано лорду и Драксу Грейгарду. Свободные очки поглощенных душ — 170. Не сбавляя шага, я нырнул в коридор слева. Путь ветвился, как корни сорняка. Куда нестись — непонятно. Понятно только, что время заканчивается. До обрушения замка осталось 20 минут 18 секунд. Ладно, думал, сам справлюсь, но, видимо, нет. Подселиться на ПМЖ в этом каменном могильнике не входит в мои планы. Придется использовать артефакт. Глаз мученика, класс артефакт. Тип одноразовый. Особенности. Укажет путь потерявшему надежду. Вес 32 грамма. Стеклянное око рассыпалось в моей ладони, а через секунду на сетчатке левого глаза высветилась синяя линия. Если закрывал левый глаз, то подсказка пропадала. Налево, направо, вниз. Спустя 10 поворотов линия уткнулась в пол и расплылась в небольшой круг. Присев, начал руками раздвигать пласты пыли в разные стороны. Нащупал люк. Крышку в сторону. А сам, не теряя ни секунды, прыгнул вниз. До обрушения замка осталось 5 минут 54 секунды. Снова скольжение в темноте, свист в ушах и удар. На огромной скорости я влетел в вонючую жижу, проскользил по жиже пару десятков метров и увидел кроваво-красную луну. Меня выбросило в районе болот. Сориентировавшись на местности, посмотрел на город. До обрушения замка осталось 0 минут 0 секунд. Поздравляю, вы выжили. Шпиль замка, торчащий из-за стены, покосился и рухнул прямо по направлению городских ворот. До меня донесся отголосок грохота камней и стона сминаемой древесины. Ладно, мне тут еще долго партизанить. Хорошо, что теперь душ достаточно для карающей длани. Можно будет издалека выцеливать рогатых. А нет, видимо, не придется. Пока я шагал по болотам в сторону леса, от города донеслись звуки лязга стали. Судя по всему, в пролом, созданный замковой башней, хлынули инквизиторы. Ну и славно, ничем ценным разжиться не удалось, а основной опыт я уже прикарманил. Пора сваливать. Обогнул по широкой дуге лес. Ступая по затопленному линиям пепелищу, выглянул из-за пригорка. Вдали шел бой. У городских стен мелькали вспышки молний, всполохи пламени, сверкала сталь. Да, утро выдалось знатное. Правда, инки еще не проникли в город, но, судя по всему, это дело времени. От демонов уже мало что осталось. Рядом со входом в разлом лежали десятки черных точек. Видимо, последствия удара метеором. Но кроме точек, никого шевелящегося не замечено. Мой шанс! Ползать на пузе становится привычным занятием. Пробежал сотню метров, плюхнулся в траву и пополз. Периодически смотрел в сторону города. Да, инки уже внутри. Думаю, зачистят город за пару часов. Если нет, я и сам справлюсь. Сейчас было самое главное не столкнуться ни с кем из инков нос к носу. За незаконное проникновение в разлом мне могли надрать пятую точку, чего мне лично не хотелось. Час ползком прошел незаметно. Я забыл про усталость. Вместо этого то и дело оглядывался по сторонам, замирал, прислушался. Единственное, что доставляло неудобство, так это дикий холод, пробирающий до костей. Правда, с морским разломом он не шел ни в какое сравнение. Я подполз к выжженной поляне. В метре от меня лежало обгоревшее тело. Как ящерица юркнул трупу и коснулся обгорелой черепушки. Доступный лут. Опаленный арбалет Святой Инквизиции. Класс оружия. Тип редкий. Особенности. 10-зарядный магазин и тетива из карбонового волокна позволяют пробивать насквозь не только плоть, но и сталь. Механизм подачи болтов поврежден. Возможны осечки. Вес 9 килограммов, 860 граммов. Оплавленный нагрудник Святой Инквизиции. Класс снаряжения. Тип редкий. Особенности. Нагрудник деформирован. Защитные свойства уменьшены. Не рекомендуется к использованию. Вес 6 килограммов, 120 граммов. Среди обгорелого хлама я нашел предмет, от вида которого сердце замерло. Святая кровь. Класс зелье. Тип эпический. Особенности. Святая кровь усиливает тело, испившего ее, дарует повышенные рефлексы, что позволит сокрушить самого грозного противника. Вес 210 граммов. Схватив предметы, нырнул обратно в траву. Лучше перебдеть. Звуки битвы в городе затихали, а я извлек фиал святой крови. Пузырек испускал ярко-белое свечение с красным отливом. Странно, но задранное восприятие подсказывало, что зелье имеет демоническое происхождение. Всем запрещают использовать демонические ингредиенты, а сами из них зелья варят. Вот тебе и свободный рынок. Монополизировали производство и радуются. Хотя в этом есть смысл. Если бы на улицах появились такие зелья, то чтобы с их помощью сделали банды? Думаю, Аспины ему подобные не ограничились бы крышеванием бизнеса, а развязали бы настоящую войну. Ладно, об этом позже. Пока никого не было рядом, я собрал еще 5 фиалов со святой кровью. Закончив мародерство, попал в сторону выхода из разлома. Ждать, пока откроется портал, пришлось всего 2 часа. Не оборачиваясь, я шагнул в туман. Зрение, как и слух, отобрали на полминуты, а потом все вернулось. Вернулось вместе с вопросом. «Стоять! Ты кто такой?»